вполне возможно, что кто-нибудь вспомнит также и про тоннельные орудия, которые мне достались с одного не сильно потрепанного линкора Федерации Неви, который, видимо, очень сильно заинтересовал своим дальнобойным вооружением даже искусственный интеллект Дестроера. Не спорю, эти орудия я также не собирался оставлять без присмотра. Все-таки их разрушительную мощь и дальность воздействия нельзя было сбрасывать со счетов. Этих орудий мне попало в руки 4 штуки, не считая более тяжелых орудий со старого линкора мусорщиков, который точно так же сейчас подвергался разборке на запчасти, учитывая тот факт, что я собирался забрать по возможности все то, что только можно хотя бы использовать или продать. Со стороны это, конечно, все звучит очень нагло и притянуто за уши. Вот только мне на эти нюансы наплевать. Для меня в первую очередь имело значение целесообразность. Та самая целесообразность, которая могла дать мне результат. Например, целесообразно было устраивать охоту на этого старика-пятикантропа, который считал себя хозяином моей жизни. Думаю, что да, ведь в результате этой охоты я получил в свои руки не только деньги, которые он у меня украл, но также и целый архив клана контрабандистов, и даже перечень мест, где и когда этот клан устраивал пиратские набеги. Только за эту информацию мне уже будут благодарны представители патрульной службы минимум одного-двух государств Содружества. А ведь речь шла о кораблях, поставляющих ресурсы на территорию Федерации Неви и Республики Хагдан, и даже Конфедерации Делус. Думаю, что они оценят подобную информацию по достоинству. Для меня же эта информация имела только торговую ценность, так как я сам прекрасно понимаю одно: пиратством, как таковым, я заниматься не собираюсь. Нет, я скопирую для себя информацию, и возможно впоследствии я смогу ее использовать. Вот только стоит сразу понимать также и тот факт, что в первую очередь это будет для меня информация к размышлению. Вдруг я попаду в подобную ситуацию. Дело в том, что там упоминалось то, каким образом эти пираты иногда действовали. Они провоцировали бегство торгового корабля, когда сзади него из какого-нибудь укрытия, вроде естественного спутника планеты или астероидного пояса, выходила пара тяжелых крейсеров. Торговец начинал разгон, пытаясь избежать столкновения. Вот только разгоняясь, он сам приближался к основной ловушке, где располагались корабли такого же тяжелого класса, которые всего лишь намеревались его перехватить. Конечно, вы скажете мне о том, что это все звучит немного странно, ведь у торговца есть определенное направление движения, зачем ему нестись прямо в пиратскую ловушку? Да все просто. Какой самый прямой маршрут избежать столкновения с преследователями? Именно тот, который уводит вас прямо в противоположную сторону от этой погони. Вот и все. Естественно, что торговец будет пытаться не идти в том направлении, которое его интересует, а оторваться от вашего корабля на максимальной скорости, и таким образом он начнет двигаться именно в том направлении, которое вас интересует, то есть на группу засады. Если же я попаду в подобную ситуацию, то будет понятно одно: загонщики меня пытаются загнать именно в ловушку. Какие мои действия? Уничтожить загонщиков, после чего со спокойной душой заняться теми, кто сидит в засаде. Все просто и предсказуемо, хотя со стороны может и звучит не очень порядочно, но я в первую очередь учитываю тот факт, что пираты вряд ли думают о порядочности. Я в этом почему-то очень сильно сомневаюсь, тем более, что я видел главное, на что эти разумные способны. Скажу сразу, ничего порядочного в этом нет, так что тут ничего не поделаешь. Кроме всего этого, учитывая свой маленький экипаж, я старался автоматизировать свой корабль по возможности максимально, хотя и понимал, что ручное управление тоже иногда нужно. Те же самые дроны, диверсанты могли значительно подпортить мне жизнь, а вспомнив о том, как я достаточно быстро обесточил этот кластер из кинтов Ки-5012-56, сейчас сотрудничавший со мной, постарался сделать несколько дублированных центров передачи энергии. Один отключается, второй тут же подключается. Все на полной автоматике. Мне не нужны подобные сюрпризы. Как я уже говорил ранее, в технических тоннелях были установлены специальные датчики, плазменные пушки, а также и легкие пульсары, которые могли спокойно уничтожить дронов, диверсантов и даже боевых дронов, получивших возможность каким-либо образом туда пробраться. Также там располагались и системы защиты в виде электромагнитных мин, которые сработают в случае обнаружения недопустимого проникновения. Я понимаю, что все это отдает паранойей, причем, явно очень запущенный. Но при этом я также в первую очередь стараюсь понимать и тот факт, что лучше уж, как говорится, перебдить, чем недобдить. Тем более, что Харон оценил эту мою работу по безопасности, и даже внес некоторые поправки, которые тоже следовало учитывать. Дополнительно ко всему прочему, он предложил разделить офицерскую столовую и столовую простых бойцов, которые могут у меня появиться немного позже. Также он предложил сделать своеобразное разделение технической службы, чтобы точно контролировать передвижение разумных по секторам, которые могут быть весьма опасны. Что касается модернизированных орудий, немного поразмыслив, я постарался сделать одну башню с тоннельными орудиями на направляющих, чтобы иметь возможность вести огонь хотя бы под углом к носу корабля. Эта башня получилась достаточно крупной, но мне это было не важно. Направляющие этих промежуточных орудий занимали длину 150 метров, что позволяло им действовать достаточно эффективно. Таких орудий целыми мне досталось всего 3 штуки. Одно было повреждено. Я сделал из них своеобразный трехствольный пулемет. 3 выстрела это орудие могло сделать достаточно быстро, после чего снова скрывается под тяжелой броней, которая будет выполнять роль своеобразного бронированного колпака. Под такое же орудие я подготовил место и со второй стороны корпуса корабля, что явно должно позволить мне нанести довольно неприятный удар противнику. Но это все готовилось только на тот случай, если я получу возможность приобрести такие орудия в Содружестве. Учитывая факт того, что я заранее рассчитывал не только на такие, но даже и на средние орудия такого класса, только более старого поколения, можно было понять тот факт, что я смогу достать вооружение, которое мне понадобится даже без контрабандистов. Вряд ли мне продадут вооружение 5-го поколения, а вот средние орудия 4-го поколения тоже сюда подойдут, только их длина будет уже 250 метров. Не очень удобно для меня, так как угол выстрела немного изменится. Но я сильно сомневаюсь, что противник, который будет нападать на меня с такого, с виду для меня неудобного направления, успеет отреагировать, когда увидит, что в его сторону разворачиваются тоннельные орудия такого калибра. Таким образом я создавал перед собой своеобразные векторы зоны внимания, которые позволят мне фактически просто уничтожить противника, который может появиться передо мной с разных сторон, но спереди. Кроме этого, такие башни я сделал разворачивающимися минимум на 45 градусов, а это означало, что у меня есть возможность в случае необходимости довернуть кораблем и все же нанести удар по противнику. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит о том факте, что перегружать такими артиллерийскими системами корабль нет никакого смысла. Я это сам прекрасно понимаю. Точно так же, как понимаю и тот факт, что мне бы не хотелось остаться безоружным перед врагом. Да, я выгляжу весьма агрессивным, но при этом также понимаю главную проблему. На данный момент у моего корабля много уязвимых мест. В первую очередь, это именно отсутствие полноценного экипажа. И тут ничего не поделаешь. Пока что следует сразу учитывать тот факт, что всегда существует угроза прорыва противника на корабль. А как я уже говорил, в этом мире предательство никто не отменяет. Оно всегда может настигнуть в самый неприятный момент. В качестве примера можно взять того же самого старика, Пятикантропа, который считал себя чуть ли не владыкой вселенной. Да, он руководил довольно крупным кланом Гараков, являвшимся могущественным для территории Фронтира. И что произошло в результате? Его просто и даже банально предали. Предали и использовали. Или наоборот, сейчас это даже не суть важно. Важно совершенно другое. Именно то, что я предпочитал учиться на его уроках. Получив такой пример поведения разумных в Содружестве, я усвоил главное. Никогда не стоит сбрасывать со счетов подобных разумных, которые предают тебя и наносят удар в спину. Конечно, помощник главы клана Мбушер, наткнувшись на тот факт, что я сумел перехитрить их и даже поймал в ловушку, тут же принялся предлагать мне собственные услуги. Еще бы, ведь он так рассчитывал на возможность меня перехитрить, и я говорю это совершенно не шутя, так как понимаю главное. Этот разумный действительно поступил довольно глупо. Он не понимал одного. Я могу использовать предателей в своих целях, но только основная проблема для них заключается именно в том, что сам я предателям не доверяю, так как тот, кто предал один раз, предаст и во второй. А значит, сразу следует учитывать тот факт, что этот разумный просто недостоин доверия. После использования, таких несчастных нужно уничтожать. И утверждая это, Я тоже совершенно не шучу, так как просто не вижу смысла оставлять в живых того, кто ищет выгоду в предательстве. Что поделаешь, но предательство – такая штука. Оно как ядовитое яблоко. Так что тут все понятно. Этот пятикантроп тоже отправится на продажу. Именно поэтому всех пленников, как и наемников, я тут же заперт в медицинские капсулы, имевшиеся теперь у меня в довольно большом объеме. Практически на каждом тяжелом корабле Содружества имелись целые медицинские отсеки, и некоторые даже с хирургическими комплексами, чем я и воспользовался. Теперь у меня на корабле будет полноценная медицинская зона с тремя хирургическими комплексами пятого поколения, не считая и пары десятков медицинских капсул такого же направления деятельности, и минимум шести меддроидов. Кроме них у меня также имелось достаточно много и другого специализированного оборудования. Я про него тоже старался не забывать, так как знал главное. Все это стоит денег, и не маленьких. Даже на территории Содружества оборудование пятого поколения стоило очень дорого. Тот же самый медкомплекс, который сейчас занимался на территории кладбища разбитых кораблей изъятием нейросетей из тел погибших разумных, впоследствии займет свое место на моем корабле. Кстати, что касается этих самых погибших, в общей сложности мне удалось собрать не меньше 5000 тел, которые были кремированы и переработаны. Представителей директората Ашер я на всякий случай все же собирал, но сомневаюсь, что администраторов этого необычного государства это все интересует. Я в первую очередь старался собирать представителей Республики Хагдан, Федерации Ниви и Конфедерации Делус. Что касается последних, я не знал, что делать с высшими. Какой смысл их собирать, если эти разумные могут просто не понять моего рвения? Я слышал о том, что они очень сильно охраняют свои секреты, и среди этих секретов имеются, кстати, те самые, касающиеся нейросетей, и тут вдруг заявлюсь я, и сообщу им о том, что полностью разграбил их корабль, также получив в свои руки медицинский комплекс, внутри которого имелась информация о их усовершенствованиях. Это может быть с моей стороны серьезной ошибкой, ведь представители этого государства могут не оценить такого старания, и поэтому я постараюсь про такие трофеи не особо распространяться, по крайней мере, пока не узнаю чего-нибудь дополнительно. Кстати, на их корабле я неожиданно для себя обнаружил в медицинских капсулах нескольких высших, по крайней мере, четверо таких разумных там было точно, причем все явно штурмового направления развития. Я не знаю того, кто и зачем их туда запер, но это было и неважно. Этих разумных я выпущу из медицинских капсулы на территории Содружества. Ни к чему мне привлекать излишнее внимание к себе своим рвением, которое вряд ли кто-то оценит. Может быть, я им отдам кремированные тела и все остальное, в виде нейросетей и имплантов. Ссориться с этим государством мне бы не хотелось. Я уже оценил их оборудование. Несколько пусковых установок для торпед я установил на свой корабль. Кроме того, я также постарался обеспечить себя еще и их малыми зенитными ракетами. Дело в том, что это оборудование действительно было очень хорошим и эффективным. Судя по информации, которую я получил из эскинта корабля Конфедерации, их зенитные ракеты действовали стопроцентно эффективно. Одна ракета, один москит. Просто шикарное соотношение. Уже только поэтому следовало оценить их на отлично. И поэтому я намеревался сделать все возможное, чтобы сохранить подобные ракеты для себя, как средство, которое защитит мой корабль от массированной атаки москитов в случае опасности. Как я уже говорил, я намеревался утащить с собой этот самый корабль, носитель из директората Ашер, чтобы впоследствии его продать. В полной комплектации с учетом наличия на его борту всей москитной группы, в размере 120 единиц истребителей и штурмовиков, можно было понять тот факт, что в данном случае я имею возможность неплохо так подзаработать. Корабли такого направления стоили очень дорого. Можно попытаться продать его со всей москитной группой примерно миллионов за 200-250. Больше за него никто не даст. Учитывая тот факт, что это корабль третьего поколения, а также и вся его начинка, которая также принадлежит к третьему поколению, тут ничего не поделаешь и ничего не попишешь. Придется действовать подобным образом. Корабль был не сильно поврежден, так что его было достаточно легко отремонтировать, чем я и воспользовался. Свою же москитную группу я старался укомплектовать москитами четвертого и пятого поколений, которые обнаружил на кораблях Республики и Федерации. Также я делал для своеобразного сюрприза секретную москитную группу на одном из внутренних ангаров, который будет закрыт для посторонних. Там будет располагаться боевая группа, полностью состоящая из перепрограммированных москитов АИ. Кроме этого, я собрал достаточно много разбитых москитов, где уцелели хоть какие-то модули. Хотя в первую очередь я искал те самые, где уцелели их искинты. И благодаря этому у меня была возможность переделать даже обычных москитов Содружества на беспилотники. Причем полностью самостоятельные беспилотники. Как я уже говорил, в этом случае, используя вместо пилота искинта АИ, я могу облегчить кораблик и перевооружить его, значительно усилив его огневую мощь. Истребитель, после такой модификации, превращался в полноценный штурмовик, имеющий возможность наносить противнику мощнейшие удары, причем на скорости истребителя. Ведь убрав из такого кораблика систему жизнеобеспечения и вообще кабину пилота, я получал возможность эффективно нагрузить его оружием по максимуму. Он мог даже нести торпеду. Представьте себе истребитель, который подбросит противнику подобный подарок, или ту же самую магнитную мину. А что, тоже возможность. Обычно от легких истребителей подобных сюрпризов никто не ожидает, и уже только поэтому можно было понять, что такой сюрприз окажется весьма неожиданным. Я же в данном случае буду действовать на опережение. Главное, лишить противников возможности каким-либо образом противостоять такой атаке. Все эти модули я собирал внутри своего подземного ангара. И впоследствии я все же найду, куда их применить. Кластер искинтов с дестроера уже был демонтирован и доставлен на базу. Я решил, что его необходимо будет отвезти на территорию Федерации Неве и продать с аукциона. Устанавливать на свой корабль я его просто не смогу по той причине, что он слишком громоздкий, да и потребляет слишком много энергии. А вот использовать ремонтные мощности этого гиганта мне теперь никто не помешает. Все-таки там достаточно продвинутый искусственный интеллект, который может руководить любыми дронами и дроидами, которых к нему только можно подключить. У меня теперь было подобное оборудование 5-го поколения, и поэтому я даже не церемонился, когда возник подобный вопрос. Работы по строительству корабля пошли гораздо быстрее, ведь у дестроера в наличии имелись конструкционные дроиды, аналогов которым на территории Содружества просто не было. Уже только подобным образом я имел возможность удивить своего противника неожиданными решениями. Тем более, что этот искусственный интеллект, руководящий ремонтом, совершенно не задавал никаких вопросов, когда я предлагал ему произвести модификацию того или иного кораблика, убрав кабину пилота и систему жизнеобеспечения. Для него в этом не было ничего странного. А вот искинт ремонтного комплекса 5-го поколения, парочка которых имелась на тех же кораблях Содружества, просто задолбал своими вопросами. Он не понимал того, почему из истребителя, в котором должен сидеть живой пилот, необходимо убирать систему защиты нежного организма разумного. Поэтому я сделал своеобразную систему, подключив их друг к другу и создав вариативность. То есть, подобный ремонт и модификации будет проводить искусственный интеллект ремонтной базы, доставшийся мне с дестроера. Все остальное будет делать искинт из корабля Республики и Федерации. А тот, который я снял с носителя Республики, шел еще в наборе с кучей других модулей и даже парой конструкционных дроидов для ремонта внешней обшивки тяжелых кораблей. Кстати, систему жизнеобеспечения с носителя Республики было решено попытаться воткнуть в тот самый рейдер, который намеревался использовать кластер К-5012-56 для своего бегства. Но я тянул время. Мы подбирали нужный ему модуль, перебирали его как следует. Это была откровенная забота о его жизни с нашей стороны. Но эта забота напрямую зависела от моего собственного желания не дать возможность этому искусственному интеллекту сбежать, бросив меня здесь. Что-то мне подсказывало, что он даже не задумываясь это сделает. Ведь один из нюансов, который он пытался провернуть, не прошел мимо внимания моего инженера. Дело в том, что этот кластер искинтов попытался сначала вызвать себе на помощь штурмовых дронов с дестроера, которые не были перепрограммированы на подчинение мне или моему инженеру. Мне такой расклад не понравился. Я был в гневе и высказал ему все то, что думаю. Неужели он думал, что я такой дурак и допущу появление на своей базе дронов, которые по своей сути представляют мне нешуточную угрозу? Что бы кто ни говорил, но я не верил теперь ни единому его слову. Тем более, что кластер с того самого рейдера, который его интересовал, теперь занял место на моем корабле. Сначала его перепрограммировал сам этот искусственный интеллект, после чего им занялась уже моя группа. Те же самые дроны, диверсанты, а также Харон обнаружили в программных кодах этого кластера пару закладок, которые оставил кластер Искинтов Ки-5012-56. Видимо, он хотел мне все-таки сделать пакость, так как эти закладки должны были передать полное руководство в его виртуальные руки, а значит, я стал бы просто заложником в этом металлическом гробу. Мне такое было категорически ни к чему. Под видом освобождения его от излишней работы, я предложил этому искусственному разумному прекратить беготню моего виртуального родственника по Федерации, а свести моих конкурентов в одном месте. Пусть передерутся, а потом пытаются понять, что произошло и по какой причине. Я же уже исчез из зоны влияния кланом Бушер. Ну, как исчез, практически. И поэтому, можно понять одно, что эта беготня уже просто не нужна. Начнем с того, что тех же наемников нанимал сам Сибра Дукари, бывший глава клана Бушер. Этот разумный явно уже не сможет платить за свой заказ, а значит, следует понимать и то, что фактически наемников теперь можно вычеркнуть из этого списка. Как только они поймут, что их заказчик исчез, то тут же перестанут действовать, учитывая тот факт, что платить им за их услуги никто не будет. Также, следовало усвоить главное правило, которое было тоже весьма важным. Это правило касалось основного противостояния корпораций Гамаюнг и клана Гараков. Им сейчас будет не до своих фантазий, особенно, если учитывать тот факт, что все основные проблемы клана будут связаны именно с деньгами. И поэтому, последнее столкновение этих разумных будет касаться именно того, что они наткнутся на неожиданный для себя факт о разумном, которого они разыскивают, так как он просто исчезнет из пространства Содружества, без следа, как будто его и не было, а после этого факта я займусь своим, нужным мне делом. Процедура работы по строительству корабля уже настроена, а значит, можно понять главное, этот кластер Искинтов, который выполнил свою роль, теперь по сути мне не нужен, но ликвидировать его, или отдавать кому-либо на опыты, я не собираюсь, не вижу в этом смысла. Также стоит учесть, что я ему слово давал, а я свое слово привык держать, даже перед врагом. Я отправлю его в неизведанные регионы, тем более, что мне действительно нужно, чтобы кто-то отвлек от меня внимание во время взлета корабля с планеты, так как он будет в этот момент очень уязвим. А вот то, что он меня пытался предать, с его стороны довольно глупый поступок, и я ему это продемонстрирую. Так что, как только был передан последний сигнал про моего виртуального родственника на территорию Содружества, и он должен был уже испариться, я приказал Линсу отключить кластер Искинтов Ки-5012-56 за ненадобностью. Мы доставим его на рейдер и установим там, а заодно и почистим ему все банки памяти. Я очистил их, и когда его проверяли, после отключения, то я получил еще одно подтверждение предательства. Оказалось, что он дублировал информацию на банке памяти, которые остались на рейдере после отключения там кластера Искинтов, что говорило о том, насколько он пытается меня обмануть. Видимо, этот биокластер заранее подозревал что-нибудь подобное, точно так же, как и я. И поэтому, я не стал дальше тянуть. Я отлично понимаю, что он готовился к пакости с моей стороны из-за того, что просто не доверял живым разумным существам, не спорю, он имел на это полное право. Именно из-за этого я тоже постарался предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить предательство с его стороны, ведь он ожидал, что я сделаю что-нибудь именно в тот момент, когда он будет готов к транспортировке на рейдер. В том-то и дело, я решил нанести удар раньше, тем более, что весь процесс с работой подготовки к старту уже была полностью отработан и взят под руководство Искинтами, которые контролировали мои инженеры. Так что особой надобности именно в его работе я уже просто не видел. Этот искусственный разум не успел мне напакостить, и мы его отключили, полностью заменив блоки памяти на уже заранее откорректированный вариант оборудования. Информация, которая там имелась, действительно была тем, что мы могли ему предоставить. Но, не более того. Кроме того, там имелись приказы о том, что он должен нам подчиниться, после чего, этот искусственный разум бросится в бегство, так как сам понимает, что его просто использовали и пытались уничтожить. Учитывая все это, я теперь имел под своим контролем помощника, который просто в нужный момент стартует, отвлекая на себя систему защитников. Кроме того, что он это сделает, есть также и возможность прорыва за счет того, что посланный сигнал подорвет за счет работы системы самоуничтожения кораблей, являвшиеся самой основой боевой силы защиты этой территории. Арварские линкоры третьего поколения, а остальное все будет решено по возможности. Главное, мне нужно будет просто попытаться вырваться с этой территории. При этом, я также понимаю еще одну возможную проблему. Дело в том, что искусственный интеллект корабля АИ может попытаться уничтожить всех врагов в этой звездной системе. Именно поэтому, я постарался вложить в его память команду, которая не оставляет ему ни единого шанса. Кластер Ки-5012-56 должен сбежать с этой звездной системы. Должен. И ни в коей мере ему нельзя оставаться здесь, так как в данном случае, оставшись в этой звездной системе, он просто приговорит себя к растерзанию. Точно так же, как это случилось с Дестроером. И поэтому, ему следует задуматься о том, что же будет делать впоследствии он сам, или его потенциальные противники. Учитывая тот факт, что его силы явно не равны силам Дестроера, я намеренно пытался вынудить этот искусственный интеллект не совершать глупостей, так как в данном случае, можно поднять одно, он просто погибнет, в неравном бою. А то, что бой будет действительно неравным, это понятно и так, где он, а где Дестроер. Даже по мощности орудийного залпа и так понятно то, что он вряд ли справится с подобным противником, с которым не справился настолько мощный корабль, который считается сильнейшим во флоте механоидов. Уже только это давало понять то, что ему следует просто бежать отсюда, как можно быстрее, и как можно дальше. Ведь говоря об этом, я совершенно не шучу, да и не собираюсь я с этими вещами шутить. Когда этот искусственный интеллект был запущен снова в работу, он действительно серьезно изменился. А что вы хотите? Если бы вам отбили нафиг всю память за последние 10 лет, то что бы вы сделали? Вот и тут происходило точно так же. Лишенный предыдущей памяти, этот разум просто готовился к выполнению поставленной перед ним задачи. Причем я заранее постарался сделать так, чтобы в этот раз эмоции не стали руководить его действиями. Как это случилось в прошлый раз, когда он, спасая свою жизнь, постарался посадить корабль на планету. Уже только поэтому можно было понять то, насколько ситуация оказалась необычной, что позволило ему действовать подобным образом. Лишив его возможности подчиняться эмоциям, я оставил у него только возможность выживания и расчета. А по расчету он должен был понимать, что в данном случае при попытке к бегству у него будет больше шансов, если я подорву те самые корабли противника, являвшиеся довольно опасными даже для него. Хотя это и были корабли третьего поколения, но их тяжелые орудия тоже нельзя было сбрасывать со счетов. По сути, к нашему побегу уже все было готово. Разведстанции практически полностью были под нашим контролем. В случае подрыва три самых тяжелых корабля клана Гароков выбывают из строя. Те самые корабли, на которые так рассчитывает наш противник. Потом, не стоит забывать еще и о атаке истребителей, которые не входят в его москитную группу. Мы оставили три эскадрильи, которые должны будут атаковать корабли противника, а после атаки, если она удачная, эти маленькие шустрые кораблики должны будут догнать убегающие корабли, либо мой, либо его. Здесь это значение не имеет. По сути, на кладбище разбитых кораблей уже не осталось ничего ценного. Все, что не входило в систему вооружения или комплектации, к примеру, моего корабля, старательно складировалось в огромных трюмах носителя директората Ашер. Я намеревался попытаться любой ценой вырваться из этой ловушки, при этом не потеряв и ни одной монеты, особенно учитывая возможность заработка на тех же запчастях кораблей. Все то, что было более или менее ценное, я старался сохранить, и поэтому имел возможность подзаработать. В ход шло буквально все. Я даже установил на борту своего корабля тот самый промышленный перерабатывающий комплекс, который перерабатывал материалы из конструкции тех же самых кораблей и, которые я не мог использовать, в блоки чистых материалов, которые тоже пользовались довольно большим спросом на территории Содружества. Все кластеры и отельные эскинты с тяжелых кораблей механоидов также заняли свое место в моих трюмах. Кого-то из них я продам, а кого-то постараюсь по возможности использовать. Эскинты с малых кораблей, вроде тех же крейсеров, легких крейсеров, или даже фрегатов, я оставлю себе. Мало ли что мне может понадобиться в будущем. При всем этом я понимал одну достаточно большую сложность, которую не стоило упускать из своего поля зрения. Эта сложность как раз касалась возможностей, которые могли возникнуть у меня при появлении на территории Содружества на неизвестном никому корабле. Меня могли воспринять как противника, особенно учитывая тот факт, что имеющийся у меня кластер эскинтов, управляющий кораблем, имеет и некоторые доступы, которые у искусственных интеллектов Содружества просто запрещены. Для начала, следует учитывать тот факт, что в Содружестве искусственному интеллекту запрещено самостоятельно совершать прыжки в гиперпространстве. В этом случае им должен командовать разумный, имеющий специальные допуски, нейросети, разученные базы знаний нужного уровня, то есть, пилоты тяжелых кораблей. Учитывая тот факт, что мой корабль на данный момент является кораблем тяжелого класса, можно понять и то, что этот пилот, имеющийся у меня, сейчас просто не сможет им командовать. Базы знаний, которые они сейчас разучивали, еще не дошли до той части, которая могла бы позволить им подобное руководство. Но ведь я не буду ждать и еще пару-тройку месяцев, пока они все изучат, времени у меня нет. Искинтеи, после перепрограммирования, были расставлены по моему кораблю, и были защищены настолько, что подобраться к ним было бы проблематично. Тем более, что их было у меня вполне достаточно, если учитывать ситуацию с точки зрения того факта, что у меня такой искусственный интеллект имеет не только защиту в виде броневых прослоек тех же самых внешних плит тяжелых кораблей Республики Хагдан, но также и ко всему прочему имеют возможность переключать руководство в случае необходимости. Я разделил возможности управления, всего лишь рассчитывая на тот факт, что таким образом мне и самому будет проще. Один корабль, но управляется сразу несколькими искусственными интеллектами. Главный кластер берет на себя общее управление. А вот, например, теми же самыми типами защиты руководят другие искинты. Слишком большое количество расчетов, которые нельзя было бросать без присмотра, просто вынуждало сделать подобную сеть управления, чем я и намеревался воспользоваться. Тем более, если учитывать тот факт, что я все же собирался автоматизировать свой корабль по максимуму. Перепрограммированный кластер с рейдера был более эффективен, так как в данном случае он не пытался размышлять на тему собственного спасения. Он действительно был более контролируемым с моей точки зрения, а кластер Ки-5012-56 оказался более подвержен эмоциям, так что он мне был, по сути, и не особо нужен. Конечно, можно было бы попытаться доставить его в Содружество, но что нового я покажу ученым той же Федерации НИВИ? То, что этот искусственный интеллект основан на биотехнологиях. Глупость. В данном случае и дураку понятно, что искусственный интеллект, основанный на биотехнологиях, работает немного лучше, чем обычный. Это не имеет никакого смысла или значения. Расскажу про эмоции и их влияние на его принятие решений, да кто мне поверит. Расскажу про то, что он просто пытался поступать нелогично. Тоже бред. Все это доказать сначала нужно, а возможности для подобного у меня просто не имеется. Так что, тут все понятно без каких-либо лишних объяснений. Уже только поэтому можно было понять, что тащить с собой такой искусственный интеллект мне нет никакого смысла, и поэтому следовало бы действовать более осмотрительно, чем я и намеревался заняться. Подготовка шла полным ходом, и мои враги тоже не собирались, видимо, отступать. Поймав в очередную ловушку наемников, я приобрел еще один корабль, разведчик, который мог мне впоследствии пригодиться. Судя по всему, достаточно молодая девчонка, которая теперь руководила корпорацией Гамаюнка, действительно не намеревалась отступать, особенно учитывая тот факт, что она не сосредоточилась только на охоте за моим псевдородственником на территории Федерации, а еще и умудрилась прислать на эту самую планету небольшой подарочек в виде наемников, профессиональных охотников за головами. Этот отряд тоже был достаточно знаменит. Вот только они опять же совершили ту же самую ошибку, как и все остальные мои враги. Хотя можно их было понять, они недооценили не меня, а мою тягу к жизни. Они просто не рассчитывали на то, что в моих руках окажется Харон, который весьма опасен как дрон, специально разработанный для проникновения, а также и для сохранения информации. Как я и подозревал, этот дрон был разработан для глубокого проникновения в тыл противника. По сути, насколько мне стало известно из информации с его памяти, этого дрона должны были при помощи корабля, разведчика забросить на территорию центральных миров Содружества. Как вы думаете, куда именно? А именно его намеревались забросить, как ни странно, на территорию Федерации НИВИ. Оказалось, что механоидов очень сильно интересовало тоннельное оружие, которое обладало огромной разрушительной силой и дальностью действия. Они же основывали свои технологии на плазме. Но если учитывать противостояние тех же самых дестроеров с мобильными базами Федерации, то было понятно то, что противник оказался им немножко не по зубам. Тоннельные орудия мобильных баз сверхтяжелого калибра оказались весьма опасным оружием. И чем больше механоиды с ними сталкивались, тем больше понимали, что неплохо было бы и дестроеров вооружить чем-нибудь подобным, а то и помощнее. Представив себе калибр у тех монстров, которых могли бы попытаться задействовать механоиды, мне даже стало страшно. По сути, такое оружие, если сравнить калибр тех же самых сверхбольших плазменных орудий, могло бы одного выстрела уничтожать корабли класса «мобильная база», не говоря уже про что-то другое. Получив такое оружие, корабли АИ могли бы со спокойной душой фактически напасть на центральные планеты Содружества, которые сейчас для них недостижимы из-за мощных боевых станций. Защитное поле и тяжелая броня дестроера сумеют сдержать на какое-то время атаки таких вот защитников. А дальнобойное высокоточное оружие лишит защитников любой возможности к выживанию. Этот антропоморфный дрон должен был проникнуть туда и попытаться похитить стратегически важную информацию. И только чистая случайность вмешалась в произошедшее. Дестроер должен был сопроводить до территории фронтира и окраинных миров тот самый корабль, разведчик. Но неожиданно выяснилась очень нелицеприятная ситуация. На пути появилась звездная система с защитниками, и кластер эскинтов дестроера просто решил немного поразмяться. Почему бы не уничтожить слабого противника? Вот только он не учел того факта, что в одной из промежуточных звездных систем по направлению движения в эту сторону, он наткнулся на затаившийся корабль, разведчик Содружества, который тут же послал сигнал тревоги. Направление движения такого огромного корабля вычислить было несложно, и поэтому можно было понять тот факт, что когда он только приблизился к этой звездной системе, его здесь уже ждали. Мало того, что здесь были собственные защитники, но дополнительно ко всему прочему подоспели и корабли Объединенного флота Содружества, которые были весьма опасными противниками. И именно эти противники решили сражение не в его пользу. Корабль-разведчик, пытаясь сберечь уникального дрона и выполнить хоть как-то поставленную перед ним миссию, сбросил его в капсуле на первую попавшуюся обитаемую планету Содружества. И в результате этого дрон оказался далеко не там, где ему было бы нужно оказаться. Хотя он все равно намеревался выполнить поставленную задачу. Ведь он сумел сбежать от тех, кто его нашел. Хотя надо учесть тот факт, что техник, пытавшийся с ним работать, все-таки додумался вытащить мини-реактор, позволяющий этому дрону действовать эффективно, и заменил его на своеобразный мусор, в виде энергетической ячейки от старого плазменного оружия. Заряд там был маленький, но вполне достаточный, чтобы дрон начал действовать. Вот только эти разумные не учли того, что этот дрон все-таки был довольно серьезным диверсантом, разведчиком. Он сумел от них сбежать, даже несмотря на тот факт, что ему не хватало энергии для задействования всех своих систем. Именно так он и попал ко мне в руки. А я позже воспользовался его беззащитностью и получил в свои загребущие конечности довольно опасного бойца, а также и своеобразного начальника службы безопасности. Теперь для него было важнее всего сохранить мою собственную жизнь. Я поменял его приоритеты, когда получил доступ к его программному ядру. И это было для меня сейчас очень важно. Ведь этот дрон действительно был весьма опасен. Он мог взломать любой искусственный интеллект, пройти многочисленные уровни защиты, а его собственная защита меня просто поражала. Дрон, диверсант, был вынужден работать над его программным ядром практически целый месяц, учитывая тот факт, что сам Харон в тот момент был полностью отключен, а значит, не мог ни защищаться, ни противопоставить что-либо подобному вторжению. Уже только поэтому можно было понять то, насколько он приспособлен к подобному противостоянию. Заранее понимая все это, я намеревался найти способ его все равно контролировать. И это было достаточно важно, особенно если учитывать саму опасность подобного потенциального противостояния, вступать в которое мне категорически не хотелось. По сути, он мог заменить даже штурмовика, в случае нужды. Вот только рисковать подобным оборудованием таким образом я не считал нужным. Ведь этот дрон действительно был уникален. Я не собирался его кому-то показывать. Мне это было совершенно ни к чему, ведь понятно же, что попытавшись показать подобное оборудование, я просто привлеку к нему абсолютно ненужное внимание, и результат после всего этого будет не тот, на который я рассчитываю. Сейчас же Харон занимался всей этой внутренней защитой моего корабля. Как уже говорилось ранее, я заранее рассчитывал на потенциальное предательство. Нет, это не маниакальное желание всех в чем-то подозревать. Это обычные предосторожности. Взять хотя бы того самого бывшего главу клана контрабандистов. Этот старик руководил собственной семьей. И какой результат получил в итоге? Скажу сразу, результат нелицеприятный. Его предал собственный внук. Если сын хоть как-то пытался дистанцироваться от происходящего, просто выполняя приказы, то внук постарался забрать власть у Сибра Дукари. Уже только это само по себе давало понять, что в содружестве можно ожидать чего угодно. Типичным примером произошедшего была та же самая девушка, которая сейчас руководила корпорацией Гамаюнг, продолжавшей за мной охоту. По информации, которую я получил от командира отряда наемников, после того как с ним пообщался Харон, эта девчонка довольно жестоко уничтожила не только своего отца, но и даже своего мужа. Да-да, она вышла замуж, и буквально через пару часов этот молодой парень из довольно обеспеченной семьи был уничтожен. В буквальном смысле этого слова, она не оставила ему ни единого шанса. Почему? Ведь она могла получить таким образом поддержку от одной из богатейших систем Федерации, я этого не знаю. А наемник вникать в такие подробности просто не стал, так как понимал тот факт, что в данном случае основная проблема заключалась именно в попытке задавать лишние и никому не нужные вопросы. Хотя и это тоже вполне понятно. Мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-то лез в мои дела, задавая лишние вопросы. Поэтому я решил пока сосредоточиться на своем корабле. Переборки на этом необычном корабле я усиливал броневыми плитами с кораблей Республики Хагдан или Федерации Неви, хотя у Федерации корабли были плохо бронированными. Так, даже на линкоре броня соответствовала броневой защите тяжелого крейсера Республики. А вот в Республике Хагдан с этим проблем не было. Их корабли были защищены достаточно неплохо, что позволяло рассчитывать на возможность того, что прорваться сквозь эти переборки те же самые диверсанты или штурмовики, десантники, просто не смогут. Я отлично знаю, что штурмовой челнок может прожечь своим резаком достаточно большую дыру в многометровой броне тяжелого корабля. Взять хотя бы тот же самый дестроер, на палубах которого я обнаружил тела пары сотен штурмовиков из Республики. Надо же было такое удумать, чего они пытались добиться таким путем. Массового самоубийства. На борту этого корабля даже внутренние системы безопасности, вроде тех же турелей, могли сделать честь какому-нибудь тяжелому крейсеру или линкору своим калибром, не говоря уже о том, чтобы использовать их в качестве оборонительного вооружения. По сути, такое вооружение было весьма опасным, так что можно было понять одно, такие пушки в том же самом посадочном ангаре могут удивить не только штурмовиков и какой-нибудь штурмовой челнок, а даже более того, даже легкий крейсер, который вдруг надумает подойти ко мне, чтобы высадить свой десант, будет невероятно удивлен. Такая пушка сквозь открытый ангар может так долбануть по нему, что у противника не будет ни единого шанса. Ведь внутри дестроера я обнаружил не только импульсные турели, среднего и тяжелого класса, но и плазменные пушки, которые тоже могли быть установлены снаружи корпуса. Эти башни с плазменными орудиями являлись, неожиданно для меня, достаточно подвижными. Все-таки даже абсолютный искусственный интеллект понимал, что неподвижное положение подобных орудий просто бессмысленно. Да, главный калибр корабля, который можно быстро развернуть в пространстве, неплохо решает этот вопрос. Но в отношении громоздкого и неповоротливого тяжелого корабля, это очень неприятный вопрос. Я, конечно, понимаю и принимаю тот факт, что главный калибр имеет такую длину, что просто нет никакой возможности его разворачивать отдельно от корпуса корабля. Но вот эти орудия, которые имеют отношение хотя бы к тем же самым крейсерам легкого класса. Их основной ствол имеет длину 15 метров. При размерах корабля в несколько километров, это несущественно. Почему бы не сделать подобные орудия, которые хотя бы на какой-то угол могут поворачиваться? Ведь этот факт даст возможность разумному, командующему таким кораблем, хоть как-то контролировать территорию. Учитывая эту возможность, я старался предусмотреть любое развитие событий, так что в ангарах, где у меня располагаются полетные палубы, будет стоять именно такая защита, массивная и мощная. Коридоры, по предложению Харона, необходимо перекрывать не только огневым заслоном, но и, к примеру, силовыми щитами, полученными нами в виде бонусов с небольших разбитых кораблей. В данном случае я имею в виду крейсера и легкие крейсера. Такие щиты на какое-то время смогут задержать противника, пытающегося прорваться внутрь корабля. Я же таким образом в свои руки получаю возможности заблокировать любой из коридоров и подтянуть туда мощную ударную группу боевых дронов и осадных дронов, вроде тех же самых крепостей, никто не отменял. Учитывая тот факт, что у меня есть пара достаточно уязвимых ангаров, вроде тех же самых посадочных палуб для москитов, я решил, что эти дроны должны занять свой боевой пост именно там. По крайней мере, если туда и прорвутся штурмовики и десантники противника, то их встретит такой противник, которого они явно не ожидают. Этот осадный дрон предназначен для боя на планете. Слишком уж он мощный. Но именно для того, чтобы его выстрелы не пробили мне ту же самую бронекапсулу возле реакторного отсека, я намеревался сделать в таких местах полы, потолки и стены из внешней брони дестроера. Она была достаточно мощной, чтобы подобное вооружение не смогло ее пробить. Но, как противник для штурмовиков, такой боевой комплекс невероятно опасен, так как он может не только вести огонь в неподвижном положении, он может даже спокойно вывести из строя и сам их штурмовой челнок, если вдруг пилот летательного аппарата вздумает вмешаться в бой. Благодаря такой системе предосторожности, мой корабль действительно становился мощным и сильно защищенным. Но проблема, на которую обратила внимание Лин Су, никуда не делась. Репульсоры, на которые я так рассчитывал, не справлялись с таким весом. Поэтому я решил использовать для подобного старта парные репульсоры, которые продублируют друг друга. По сути, в их задачу входила довольно простая деятельность. Во время взлета поднять корабль на необходимую высоту, чтобы я мог начать задействовать те же самые двигатели, которые имели отношение к маршевым двигателям, но только малого и максимум среднего класса. Такие двигатели не нанесут большого ущерба окружающей территории, а также и не дадут моим противникам обнаружить базу, так как просто не выжгут территорию. А вот если я начну сразу включать маршевые двигатели с дестроера, два штуки из которых я решил установить на своем корабле, то планета вряд ли после этого оправится. Да и о моей базе можно будет полностью забыть раз и навсегда. Хотя бы по той причине, что после подобного старта на месте этой долины останется выплавленная яма. Мне бы этого не хотелось, так как еще неизвестно то, пригодится ли мне эта планетарная база впоследствии или нет, ведь там можно было спрятать много того, что я не смогу забрать с собой. Старательно перебирая все свои трофеи, я намеревался забрать все самое ценное, но и бросать здесь что-либо не собирался, по крайней мере, без защиты и присмотра. Моя же база на данный момент будет являться самым защищенным местом, особенно учитывая тот факт, что противники просто будут заняты, так как в этой звездной системе скоро откроются активные боевые действия. В первую очередь по той причине, что всегда следует учитывать противостояние с врагами, не имеющими возможность отступить, что тоже весьма важно. Ведь я отлично понимаю, что пятикантропам очень сильно достанется. А лишившись казны, а также и главы своего клана, эти разумные становятся весьма уязвимыми. Их противниками станут любые разумные, которые смогут добраться до этой звездной системы. Ведь здесь есть довольно ценный рудник ресурсов, про которые тоже забывать было нежелательно. Я видел слитки металла, которые Сибра Дукари загрузил в свой грузовой крейсера, разведчика. Уже только поэтому можно было понять, что и как он намеревается достичь. Возможно, он намеренно скрывал часть выработки от рудника точно так же, как и от меня, от своих членов клана. И теперь в моих руках была довольно большая сумма средств. Особенно если учесть тот факт, что в данном случае в первую очередь речь идет о чистом и достаточно ценном материале. Даже если на первый взгляд прикинуть, можно было понять, что эти два контейнера, имеющиеся в грузовом отсеке, будут стоить явно не одну сотню миллионов кредитов. А учитывая наличие у меня большого корабля, я понимал, что в данном случае такая финансовая поддержка мне не помешает. Так же как не помешает наличие в составе моей группы двух кораблей, разведчиков, того же самого среднего крейсера Федерации и легкого крейсера Республики. Оба этих корабля достались мне от моих недоброжелателей, и оба они будут служить мне, давая возможность усилить собственные позиции. Вполне возможно, чтобы кто-нибудь и заявит о том, что с моей стороны очень наивно полагать, что появление молодого разумного с таким вот богатством не привлечет лишнее внимание. Привлечет, не спорю. Вот только главной проблемой в данном деле было именно то, что те же самые представители клана Бушер или той же самой корпорации Гамаюнка, в первую очередь думают о противнике с точки зрения его финансового обеспечения. Наличие у меня большого запаса материалов на продажу, и я в этих материалах также учитываю и запчасти из разобранных кораблей, а также искусственный интеллект дестроера, не считая казны на обезличенных банковских чипах, сразу же даст им понять, что я не так-то уж уязвим с этой позиции. Кто-нибудь напомнит мне о том, что корабль на территории Содружества нужно сначала зарегистрировать. Как же мне его зарегистрировать? А вот это был весьма нужный и важный вопрос. Немного подумав и посовещавшись с юристами на территории Федерации Неви, я решил, что надо его зарегистрировать под названием, которое здесь никто не использует и не знает. Предложив на выбор юристу два названия, я заметил его странную реакцию. Сначала я назвал свой корабль «Звездный крейсер», что вызвало у него ничем не прикрытое недоумение. Второе – «Звездный разрушитель». Услышав такое название, он вообще растерялся, но через некоторое время сообщил мне, что название «Звездный разрушитель» лучше не использовать, потому что оно созвучно с дестроерами. Ведь именно поэтому их так и назвали, из-за того, что они могли разрушать целые звездные системы. Проще использовать название «Тяжелый крейсер галактического класса», тем более, что он создан по личному проекту, а это уже совершенно другая история, хотя и «Звездный разрушитель» звучало солидно. Вот только в этом случае может возникнуть конфликт интересов, ведь под самим этим названием я подразумеваю тот факт, что могу разрушать звезды, а это было недопустимо, и поэтому я не стал долго думать, став обладателем «Тяжелого крейсера галактического класса». Пусть дальше думает кто что хочет, но мне это было неважно. Оставалось задуматься над названием этого крейсера. Как только я сообщу о его названии, то получу идентификатор, при помощи которого смогу всем продемонстрировать принадлежность этого корабля частному лицу и гражданину Федерации. Так что мне было о чем подумать. Хотелось бы, чтобы название было серьезным, но также и говорящим моим противникам о том, что беззащитным я не буду, но каким-нибудь тупым названием вроде «Терминатор» или «Убийца» называть не хотелось, глупо все это, поэтому я надолго задумался. Задумчиво проходя по коридорам со своей базы, я видел только то, что мои собственные соклановцы сейчас все заняты, они практически полностью занимались делами, которые им были выданы мной ранее. Пилоты лежали в медицинских капсулах, разучивая новые базы знаний, пока есть такая возможность. Просто здесь есть такое понятие – изучить базы знаний под разгоном. По сути, я не знаю, кто кого и куда там гонял, но понятно было только то, что в данном случае, находясь в состоянии своеобразного сна и под воздействием медицинских препаратов, эти разумные гораздо быстрее, раза в три, а то и четыре, изучают базы знаний, которые я им выдал ранее. Это было и не мудрено, особенно после того, как они случайно назашли в ангар, где увидели строящийся корабль. Судя по всему, сейчас ситуация обстояла именно так, что они просто хотели заранее обучиться, чтобы иметь возможность управлять этим кораблем. Ведь понятно же, что корабль такого размера фактически на данный момент является моим флагманом. А если это флагман клана, то можно понять главное. Тот, кто получит в свои руки возможность управлять этим кораблем, тот и будет ближе к главе клана. Соответственно, он быстрее всех начнет подниматься в развитии, а также и в своей собственной значимости, которую упускать явно здесь никто не намерен. В соседних с ними медицинских капсулах расположились мои сестрички, которые на данный момент устанавливали себе нейросети, раздобытые мною для них. Эти нейросети имели отношение к империи Аграф и являлись оборудованием шестого поколения. Конечно, возможно, кто-то заявит мне о том, что они более технологичные, и нет никакого смысла использовать подобное оборудование, особенно если речь идет о разумных, которые некоторое время назад передо мной провинились, и сейчас должны были искупить свою вину. Начнем с того, что в первую очередь я думал именно об эффективности, а не о каких-то личных обидах. Я не видел смысла в том, чтобы на кого-то из них обижаться, или требовать каких-либо компенсаций. Они все равно мне все долги отработают. Но думать о том, что в данном случае имею право на какие-то никому не нужные обиды, я не считал нужным. В первую очередь я прекрасно понимаю тот факт, что все это просто не имеет никакого значения. В данном случае, значение имеет только одно – какую результативность я действительно могу от них получить. И чем выше будет уровень моих технологий, а также и специалистов, которых использует мой клан, тем больше результатов, которые мне нужны, я смогу достичь. И тут даже не стоит задумываться о том, что в данном случае я выбрасываю деньги на ветер. Сами по себе обе эти деньги никуда не денутся. Начнем с того, что их нужно уметь использовать. Все эти мои действия были всего лишь моим вкладом в будущее моего клана. Они никуда от меня не сбегут. Ведь в данном случае, все договоры, которые у нас с ними уже подписаны, не имеют срока давности. Вполне возможно, что кто-нибудь назовет все это ничем не прикрытым рабством. Знаете, если бы мне еще на земле кто-нибудь предложил такие условия, то думаю, что в моем лице такой разумный получил бы довольно верного себе исполнителя. Я прекрасно понимаю, что кто-нибудь тут же скажет в ответ, что такого разумного легко перекупить. Может быть, в данном случае я ничего не отрицаю, но при этом, скажу сразу, если уж ты сможешь перекупить такого разумного, то и сам должен прекрасно понимать, что в данном случае ничем хорошим для тебя самого это не закончится. Придется заранее учитывать тот факт, что этот умник всего лишь обыкновенный предатель. Рассчитывать на него тебе тоже не стоит, ведь тот, кто предал один раз, предаст снова, и будет предавать до тех пор, пока имеет для этого хоть какие-то возможности. Потому что, как говорится, просто распробует сам вкус предательства и личной выгоды от этого. Взять хотя бы историю Земли. Известен такой факт, что один великий полководец, которого звали Александр Македонский, дошел со своей армией аж до Индии, и там он столкнулся с активным сопротивлением. Там жило три брата, являвшиеся местными князьями, раджами. Так вот, два младших брата решили предать третьего, который был наследником своего отца и старшим над ними. Они сами договорились с Александром Македонским о том, что в случае битвы нанесут удар в спину своему родному брату, и таким образом выслужатся перед новым господином. Тот на это согласился, и когда во время битвы войска старшего брата были окружены, он увидел главное. Битва в действительности была в пользу его войск, но оказавшийся в окружении, и с более малочисленным войском, раджа отказался сдаваться. А когда он сам был тяжело ранен, его слон подхватил своего седока и бросился бежать. Александр приказал преследовать и захватить любой ценой раджу живым. Естественно, что в этой битве досталось очень сильно слону, который пытался закрывать своим телом раненого хозяина. И когда он рухнул, израненный и истекающий кровью, то постарался отложить в сторону своего хозяина, чтобы не задавить своим весом. Тогда Александр Македонский подошел к раненому раджи и спросил его о том, как зовут этого слона. Раджа грустно посмотрел на него и сказал, что слона звали Верность. После этого Александр предложил именно этому раджи стать его наместником на землях, которые они только что захватили. А братьев раджи Александр Македонский приказал казнить за предательство. Он использовал предателей, но не любил, ведь тот, кто предал один раз, предаст снова. И именно на этом правиле я тоже основывал свое мировоззрение, которое, видимо, значительно отличалось от местных понятий. Но меня эти нюансы не особо беспокоили. Начнем с того, что сейчас, хотя я и был фактически заперт под землей, но при этом у меня также была возможность попытаться все-таки сбежать отсюда. Я не знаю того, что сейчас происходит в Содружестве. Я не знаю многих факторов. Мне важно другое. То, что на данный момент вовсю идет строительство моего корабля. Сотни дронов и дроидов старательно боролись с металлом, создавая практически чудо инженерной мысли. То самое чудо, которое позволит мне вырваться на свободу. Самое смешное во всем этом было в том, что я даже не знаю причину, по которой свои изделия представители Содружества называли дроидами, а изделия искусственной расы АИ называли дронами. В чем смысл этой разницы? Ведь они, по сути, выполняют одни и те же функции. Я уже, честно говоря, просто запутался.